Отзвонив по телефону о малярах, Сергей Иванович возился с книгами. Он знал, что он в мире и с миром. К вечеру приехал Яков Андреевич. Холостяки устроили холостой обед. Мясо, поджаренное кустарным образом, много мяса, много масла и много лука, было очень вкусно. Дом Сергея Ивановича пустовал потому, что он только что покончил с разводом. Яков Андреевич пребывал в бракоразводном состоянии. Обедали, как гастрономы, и разговаривали о делах Якова Андреевича, как бракоразводные знатоки. Жил Яков Андреевич с женою 13 лет и жил прохладно, автоделом занятый больше, чем женою. Приехал однажды Яков Андреевич домой с работы. Звонок. Пришел человек, отрекомендовался. Бедросов, будущий муж вашей бывшей жены. Дня три до этого жена Якова Андреевича пропадала из дома, разводила семейный купорос, как определял Яков Андреевич. Под Яковом Андреевичем стул поехал. Какой муж? Какой жены? Вашей жены, Клавдии Ивановны. Мы с ней работаем в одном учреждении и учимся в одном институте. Я имею твердые взгляды на брак. Быть в положении любовника считаю нечестным и пришел объясниться с вами. Наутро Яков Андреевич ездил с Клавдией Ивановной в ЗАГС. Перешел в холостое состояние. Протекла неделя, другая. Клавдия Ивановна дома молчит, не учится и штопает чулки. И вдруг: «Это что же такое? Почему ты все время отмалчиваешься? Когда же мы будем делить вещи, и ты предоставишь мне новую квартиру?» Стул под Яковом Андреевичем опять поехал. Яков Андреевич сказал: «Что касается вещей, бери, пожалуйста, свои вещи. А насчет квартиры? Заботься сама и мужа твоего попроси. Я своими делами занят. Поезжай под крышу нового мужа». Вещи жена растащила по разным углам, но уехать никуда не уехала и дома не ночевала. И вдруг опять купорос. «Это что же такое? Мне не дают квартиры. Я должна жить на два дома. Я не успеваю учиться. Меня из института выгонят. Сделали уже предупреждение». Яков Андреевич руками разводил. «Мамаша, милый друг, в какой-то морали написано, что я виноват в твоей учебе в силу того, что ты не можешь согласовать супружеские наслаждения с учебой». Яков Андреевич звонил Бедросову, как серьезному человеку, назначил в ресторане свидание. Встретились, говорили о том, что где полтора уже месяца волокита идет, пора кончать. Если, дескать, у Бедросова на самом деле одна комната и нет места для жены, то надо сообща подумать по-мужски и надо сообща квартиру искать. Бедросов говорил: «Я ей 20 вариантов предлагал, и не так уж плоха моя жилплощадь. Но она, с одной стороны, считает, что у нее нет основания обогащать вас квартирным имуществом, наполовину которого она имеет право на основании статьи 10 Семейного кодекса. А с другой стороны, она не хочет прийти ко мне бедной родственницей». Яков Андреевич сказал Бедросову: «Вы же мужчина, вы же муж. Ведь ваш медовый месяц на скандалах построен, на недоверии. Повлияйте на жену, как муж». Бедросов дал честное слово. Обещался разговаривать с женой категорически, чтобы она переезжала к нему в его комнату. Распрощались. Со свидания Яков Андреевич заехал к Сергею Ивановичу передать о совещании, посоветоваться. Уехал домой и через полчаса опять вернулся обескураженный.